Абракадабра, Симсала, Грим. Готовы к новым приключениям? Услышав волшебные заклинания, доктор Крок удивленно открыл глаза, а весельчак Йо-Йо подскочил, как ошпаренный. Они быстро спрыгнули с полки, где дремали вместе с героями других сказок братьев Гримм, и подбежали к волшебной книге. Крок поправил очки и прочитал название новой сказки. «Храбрый портняшка». Вдруг прямо на их глазах буквы расступились, и вдали сквозь туман стал проглядывать незнакомый городок. Крок и Йо-Йо едва успели расположиться на первой странице, городок становился все ближе и ближе, вот уже видны улицы, люди, и, наконец, сказочные странники услышали слова. Их выкрикивала старушка-торговка. «Покупайте сливовое варенье, самое свежее и самое вкусное. Поторопитесь, это вам не достанется». Но, приземляясь, угодили в бочку с вареньем. «Сливовое варенье! Помогите! Я не умею плавать!» «Не бойся, Крок, я тебя спасу!» «Скорее, Йо-Йо!» «Есть только одна проблема!» «Какая?» «Я тоже не умею плавать! Эй, Кроки, хватайся за горшок!» А горшок этот протянул из своего окошечка бедный портняшка. «Покупайте мое варенье!» «Ой, что это?» «Ох, вижу я, что мой бедный портной едва сводит концы с концами, несчастный!» И правда, комнатка портного на чердаке была убогой, а сам он худой и голодный. Он очень удивился пришельцам и долго недоумевал, откуда они взялись. «Оно очень вкусное!» «Ребята, кто вы?» – спросил портной. «Привет! Я Йо-Йо, самый великий путешественник на всем белом свете!» «Позвольте представиться! Крок! Доктор Крок! Великий ученый, философ, знаток!» «Ну все, хватит! Не обращайте внимания! Простите, а с кем мы имеем честь?» «Я! Слушайте!» Портной взял в руки лютню, его красивое лицо преобразилось, и он запел. «Я портной, костюм любой сошью, сражаясь ниткой и иглой. Ах, я бы в бой с мечом и булавой, на великана, как герой. Все скажут, я такой герой». «Если ты жаждешь приключений, то тебе повезло, что наши пути пересеклись». «Да, вы так думаете? Не обращайте внимания, я очень голоден». И портной достал сухарик. «Итак, слушаю вас». В это мгновение мухи облепили сухарь с вареньем. «Ой! Кыш, отсюда!» Портной размахнулся и хлопнул по сухарю изо всей силы. Сен! «Ой, какая гадость!» «Семерых, одним ударом! Вы это видели? Мне удавалось прихлопнуть одним ударом 4 два года назад. Я убил 6, но целых 7! «Ты самый настоящий герой!» — похвалил портного Йо-Йо. «Настоящий герой? Вы правы, друзья. Это имя мне больше по нраву. Меня ждут великие дела! Штопать платье и подгонять куртки для толстых торговцев вином, что может быть унизительное для мужчины, который одним ударом убивает 7! Так?» «Безусловно!» «Я покорю мир!» «Правильно!» «Немедленно прекрати подзадоривать его!» «Ловить разбойников!» «Спасать красавиц!» «Сражаться с драконами!» «Призраками!» «Так чего же мы ждем? Вперед!» «Куда конь с копытом, туда и рак с клешней!» Не в силах что-либо исправить, заметил доктор Крок. Друзья забрались в котомку портного, и все трое отправились навстречу приключениям. На широком поясе портной вышел 7 черепов, как знак силы и героизма. «Я не могу больше». «Что случилось, Кроки? У тебя такое лицо, как будто ты съел лимон». «Не могу понять, почему здесь ужасно пахнет». «Дружище, а ты мыться пробовал?» «Очень смешно». «Это старый сыр, который я взял в дорогу». «Это не подходит для героя твоей величины». Скоро все будет по-другому. Дайте дорогу, идет храбрый портной. Одним ударом семерых убивает. У растоптанного поля ржи плакали крестьяне. Не плачь, старуха. Все пропало. О, боже мой, кто это сделал? Это сделал младший из рода великанов, которые уже много лет разоряют наши земли. Он уничтожает третий урожай подряд. Скоро мы совсем разоримся. Если не найдется смельчак, который остановит его. Самое время проявить свою отвагу, не так ли? Ты что, с ума спятил, что ли? Интересно, да, конечно. Нет проблем. Где я могу найти этого великана? Иди по его следам. А следы были страшными. Будто огромный слон на полметра в землю вдавливал все, на что наступал. Ты так уверен, что сможешь одолеть его? Он убьет тебя? Не беспокойтесь, перед вами знаменитый храбрец. Одним ударом семерых убиваю. Правда? И портняшка зашагал навстречу с великаном. А ты правда веришь, что если он прихлопнул горстку мух, то теперь сможет одолеть великана? О, для настоящего героя рост и вес врага значения не имеют. Слышала эта птичка Синичка и решила своей песенкой поддержать храброго портняшку. Эй, как вам это нравится? В нашей компании прибавление. И вдруг потемнело, и все стихло. Перед ними стоял великан. Ну все. Мы попали. Не понял, что эта букашка делает на моем холме? Будьте любезны, не букашка, а букашки. Во множественном числе я и мои друзья. Мы никого не боимся. Ах, вот оно что. Я тебя прихлопну, как муху. Да. Сначала посмотри сюда. И портняшка указал на свой вышитый пояс. Семь черепов? И что это значит? Что он убил семерых. Одним ударом. Правда, семерых одним ударом. Что? Я в это не верю. И великан щелчком повалил всех наземь. Я сейчас тебе покажу, что такое сила. Он взял камень размером с бочку, сжал и раздробил его в своем кулаке. А вот твоя очередь. Нет проблем. Я сейчас. Я никогда так не смогу. Нет, ты сможешь. Сказал доктор Крок и подал ему сыр. Вот. Нет. Возьми это. Нет, ничего проще. Портняшка сжал сыр, и оттуда брызнула вода. А чем это воняет? Уверен, что это твои немытые ноги. Сострил йо-йо. Великан поднял ножищу, чтобы понюхать, и грохнулся. Нам пора в путь. Забирайтесь. Постой.